Люди ждут для продвижения какого-то подъема или вдохновения, в то время как двигаться вперед надо всегда, при всяких настроениях. Возможно ли это? Возможно. Ибо во всякое время можно являть лик, достойный ученика. И сдержанность, и спокойствие, и все прочие качества духа можно удерживать постоянно, не ожидая взлетов. Моменты вмещения всех свойств пламени не служат ручательством наличия их, когда эти моменты проходят. Всегда готов, может сказать только дух, закаленный в преодолении своих недостатков. Как может ведущий рассчитывать на полнозвучное сотрудничество, если ведомый не в форме и сам нуждается в помощи? Большинство последователей учения думают и надеются на помощь, и мало кто хочет не брать, но давать. Дающие сотрудники особенно ценны, ибо трудно давать, когда самому не хватает воздуха в отравленной атмосфере низин. Потому так много берущих.